Крым, 2017 год. До Симферополя долетели без приключений. Выйдя из самолета, молодые люди попили кофе и взяли билеты на феодосийский автобус до Старого Крыма. Опустившись на сиденье, Юля задремала, и Плотников последовал ее примеру. Лишь когда водитель объявил, что они подъезжают к автовокзалу города, Юля и Сергей встрепенулись и приникли к окну. Ровное новое шоссе без трещин и ям змеей врезалось в зелень, с одной стороны покрывавшую вершины гор, напоминавшие гигантские головки голландского сыра, с другой — уходившую в бескрайнее поле к голубевшим на горизонте холмам. Маленькие дубы чередовались с огромными крымскими соснами, чьи стройные, покрытые коричневой корой стволы, будто создали прочный забор для непрошенных гостей. «Мне кажется, здешний климат просто находка для людей, которые любят тепло», — предположил Сергей. «Смотри, горы преграждают путь ветрам. Не думаю, что температура здесь намного ниже, чем, скажем, на южном берегу». «Вообще здесь гораздо теплее по сравнению с нашим городом», — отозвалась девушка. «Я заметила это еще в аэропорту. Только середина апреля, а солнце палит, как у нас в июне. Гляди, плодовые деревья отцвели, а у нас только началось цветение». «Это хорошо, когда тепло», — улыбнулся Плотников. «Оно поможет в наших поисках. Представь, что было бы, если бы мы искали клад в дождь и снег. Бррр! Как подумаю, что пришлось бы месить грязь и скользить по склонам горы. Нет, погода нам благоволит». «Хочется верить, что все будет нам благоволить». Юля мечтательно подняла кверху ясные голубые глаза. «Мы делаем доброе дело и никому не собираемся причинять зла. Вот, кажется, и приехали». Автобус, несколько раз фыркнув, затормозил на вокзале, довольно чистом, ухоженном, с зелеными газонами, но таком маленьком, что скорее его можно было бы назвать автостанцией. О чем, впрочем, и гласила вывеска. Маленькое здание, кафе, тоже крошечное, в котором бойко торговали самсой, чебуреками и восточными сладостями, несколько автобусов в ожидании отправления, парочка маршруток и все. Людей с сумками и кошелками, всегда копошащихся в таких местах, почти не было. 10 человек, не больше, может, даже меньше. «Курортный сезон еще не начался», — заметила Самойлова. — Сразу видно. — Главное, он начался для нас с тобой, — усмехнулся Плотников. — Давай этому радоваться, потому что мы вообще-то в этом году на курорт не собирались. Ты говорила, нужно помогать деду на даче. — Дачей придется заниматься, хочешь ты этого или не хочешь, — буркнула Юля. — Да я не возражаю. Капитан подхватил сумку. «Теперь нужно найти жилье. У кого бы спросить, где приличная гостиница?» «Извините», — окликнул он молодую женщину в длинном сером платье и зеленом пальто, закутанную в платок, по-видимому, мусульманку. «Не подскажете, где ближайшая гостиница?» Мусульманка, скорее всего, татарка, сверкнула на них черными глазами. «Идите в солнечный Крым. Не пожалеете. Недешево, правда, но вы ж просили приличную». «Как до нее добраться?» — поинтересовался Сергей. молодая мусульманка подробно объяснила, как дойти до солнечного Крыма. Старый Крым оказался маленьким городом под стать автостанции, и до всего было рукой подать. «Сами откуда?» — спросила женщина, когда Плотников и Юля поблагодарили ее. «Издалека?» «Из Дивногорска», — ответила девушка. «Это средняя полоса России. Приятного отдыха!» — пожелала им татарка и, кивнув, продолжила свой путь. Сергей приосанился и бодро зашагал по тротуару в указанном направлении. Тяжелая сумка оттягивала руку. «Ты что, кирпичей туда накидала?» Через минуту он поставил сумку на асфальт и потер руки. «Моих вещей там раз-два я обчелся. Чего ты набрала?» «Твоих вещей там не раз-два я обчелся», — возразила Самойлова. «Мало ли, сколько нам придется здесь пробыть. Я взяла все свитера и рубашки, которые ты оставлял в моей квартире». «Сумасшедшая!» Плотников пронес сумку еще несколько метров и встал, как вкопанный. «Все, больше не могу. Давай возьмем такси». Мы обрадовались, что город маленький, и всюду можно ходить пешком, однако это хорошо для путешественников, которые совсем налегке. «Думаешь, я возражаю?» После пережитого волнения, долгого перелета и почти трехчасовой тряски в автобусе, Юлю немного покачивало. «Да мне не терпится принять ванну и завалиться в постель. Кстати, и поесть бы не мешало. Если мне не изменяет память, кофе с пирожками мы пили довольно давно. Душа просит горячего, борща, например». «От него и я бы не отказался», — согласился Плотников и, оставив сумку под развесистым деревом с толстым обхватом два стволом, подбежал к желтым жигулям с шашечками наверху. Водитель, пожилой мужчина восточной наружности, в кожаной потертой кепке, дремал на переднем сиденье. «Отец, до гостиницы «Солнечный Крым» довезешь?» — спросил Плотников, облокотившись на капот. «200 рублей», — отозвался водитель. Сергей сморщился. «Отец, да ты рехнулся! Нам сказали туда ходьбы полчаса от силы». «Не хотите, как хотите», — равнодушно буркнул мужчина. «Пешком и идите, чего зря людей беспокоите». «Ну и цена», — возмутился Плотников, но тем не менее позвал Юлю, сбегал за сумкой и загрузил ее в багажник. «Если в вашем городишке все так кусается, мы разоримся через 2 дня». «За красоту природы с вас денег не возьмут». Водитель придавил педаль газа, и машина взревела, как раненый вепрь. «Бесплатно любуйтесь». «Спасибо, отец». Капитан решил больше ни о чем не спрашивать. Шофер ехал довольно профессионально, умудряясь держаться на шаг в стороне от пыльного облака, которое так и норовило осесть на и без того грязный капот. До гостиницы, до одноэтажного домика, выкрашенного в розовый цвет, такое наименование тоже было громким, доехали за 5 минут и встали под шелковичным деревом, где цементная поверхность дорожки вспучилась, вздыбилась, и колесо уперлась в холмик. Возле гостиницы был разбит цветник, за которым никто не ухаживал. Какие-то незнакомые цветы поникли от жары, и Юле захотелось немедленно отыскать лейку, чтобы их полить. Плотников расплатился с мужчиной и, подхватив сумку, подошел к деревянным дверям. Юля плелась за ним, спотыкаясь от усталости. Вместе они вошли в просторный вестибюль. Женщина-администратор, полная, приятная блондинка средних лет, дружелюбно улыбнулась гостям. «Желаете снять у нас номер?» «Еще как желаем», — подтвердил Плотников. «Если только вы не убьете нас ценами за одноместный с двуспальной кроватью». Женщина расхохоталась и покачала головой. Цены очень даже приемлемые, особенно в межсезонье. Да, вот прайс, она указала на стену. Выбирайте то, что понравится, и по карману, и заселяйтесь. Молодые люди выбрали одноместный, как и хотели. Цены действительно были очень демократичными. Блондинка положила перед ними ключи. «Заселяйтесь». «Надолго к нам?» «Как говорится, время покажет», — отозвался Плотников и потащил сумку к деревянной двери, на которой красовалась цифра 2. Номер был довольно просторным, с двуспальной кроватью, душевой комнатой, телевизором, холодильником. В общем, всем, о чем они мечтали в дороге. «Иди принимай душ». Сергей упал на кровать. «Боже, как хорошо! Кажется, и не вставал бы пару деньков». Юля ухмыльнулась и покачала головой, растрепав светлые волосы. «Не получится, дорогой. Даже сегодня не получится. Нужно найти кафе, поесть, потом побродить по окрестностям, поговорить с работниками местного музея. Здесь, кроме музея Грина, должен быть еще какой-нибудь краеведческий. Я в этом уверена». «Тогда давай поторопимся. Иди в душ, переодевайся, а я разберу вещи». Сергей присел возле сумки, дернул молнию и принялся вытаскивать пакеты. Самойлова отыскала среди них пакет с халатом и скрылась в душевой. Душ успокаивающе зажурчал, и Плотникову захотелось завалиться спать всерьез и надолго. Но дела не терпели отлагательств. Поэтому, дождавшись, когда свежая, чистенькая девушка вышла из душевой, он юркнул туда и с наслаждением подставил усталое тело под теплые струи. Юля ждала его в номере, облачившись в голубые джинсы и легкую кремовую куртку из плащевки. Он быстро натянул джинсы, легкий пуловер, черную кожаную куртку и зашнуровал кроссовки, проговорив: «Вперед, дорогая!» Они вышли из гостиницы, отведали в татарском кафе напротив местные блюда, вкуснейший плов, манты, чебуреки, и спросили у официантки, худенькой смуглой девушки с большими черными глазами: «У вас есть какой-нибудь музей, кроме Гриновского?» «Есть еще музей Паустовского и литературно-художественный», — ответила просвещенная официантка. «Вам какой нужен?» Сергей сморщился, отчего кожа на его лбу собралась в складочки. Самойловой, как всегда, захотелось погладить их, чтобы лицо любимого оставалось гладким, не испорченным глубокими морщинами. «Скорее всего, литературно-художественный», — ответил он. Девушка-татарка бойко и подробно объяснила, как до него добраться, потом взглянула на часы и с сомнением добавила: «Уж не знаю, успеете ли вы. Он закрывается рано, если нет экскурсий». «Постараемся успеть». Плотников схватил Юлю за руку, и молодые люди вышли из кафе. В животах у них была приятная тяжесть. «Почему-то мне кажется, что снова придется брать такси», — усмехнулся Сергей. «Слушай, хорошо, что я взял с собой банковскую карту. Чувствую, налички хватит ненадолго». «Продержимся», — успокоила его девушка. «А про такси мысль интересная. Я думала, душ придаст мне бодрости, но оказалось, что ошибалась. После ужина или обеда, не знаю, как точнее выразиться, ноги совсем ватные. Давай возьмем машину». Они огляделись в поисках такси и остановились на старой Ауди красного цвета. Водитель, паренек лет 20 с лишним, белобрысый, с круглым лицом, покрытым ранним загаром, дремал на своем сиденье, но как только молодые люди подошли к автомобилю, будто по команде открыл глаза. «Куда поедем, командир?» «В литературно-художественный, если возьмешь по-божески», — отозвался капитан. «А по-божески это сколько?» — поинтересовался парень, зевнув. «Если 10 рублей, идите пешком». «Называй свою цену», — предложил Плотников. Водитель еще раз зевнул, показав розовый язык. 100! «Идет!» Они сели в машину, и она медленно поехала вдоль тротуара. До музея оказалось рукой подать. Так что стольник за такую поездку тоже был самой настоящей обдираловкой. Об этом и сказал парню Сергей, когда они подрулили к двухэтажному старому особнячку. Водитель нисколько не смутился, лениво потянулся и ответил. «Я ж тебе говорил, командир, не нравится, пешком ходи!» «Да что с ним разговаривать?» Юля потянула Сергея за рукав куртки. «Идем!» Они постучали в деревянную дверь, покрытую облупившейся коричневой краской. «Интересно, сколько лет этому особнячку?» Плотников с интересом разглядывал явно старинное здание из коричневого кирпича. «Посчитайте сами!» — раздался приятный женский голос, и дверь открылась. На пороге стояла пожилая дама с короткой стрижкой на седых волосах, тонким лицом и удивительными светлыми глазами. «Это постройка 1904 года», «То есть ей больше 100 лет!» Она задорно улыбнулась. «Вообще-то мы закрываемся. Но проходите, раз пришли!» Юлия и Сергей с каким-то благоговением вошли в маленький коридор и словно погрузились в историю. Пожилая дама оказалась интересным человеком, досконально знавшим то, о чем рассказывала. Экскурсия по музею началась с зала, посвященного античному и средневековому периоду в истории Старого Крыма. «Наш городок, хоть и маленький, но пропитан духом любви к истории», — пояснила она. «Знаете, когда строится дом или обрабатывается огород, люди порой находят много интересного и несут к нам. Вот, посмотрите». «Это находки не только археологов, но и обычных жителей». Молодые люди увидели старинные монеты разных времен, древние подковы, гвозди, чаши, подсвечники. Сергей с интересом, рассматривая их, вдруг сжал Юлину ладонь. «Смотри!» В углу на серой стене висела фотография старой могильной плиты. Фотограф постарался, и объектив выхватил все детали. Вазу с большими листьями, замысловатый вензель из латинских букв, лилию, служившую символом королевской власти опального рода Валуа, и щит внизу. «Похоже, это то, что нам нужно». Женщина улыбнулась. «Хотите сказать, вам нужна Жанна де Ламотт?» Самойлова задрожала от волнения. «Что вы о ней знаете?» — спросила она, заикаясь. «Это ведь надгробный камень с ее могилы?» Экскурсовод кивнула. «Совершенно верно. До сих пор ходят разные слухи. Многие не верят, что дама, именовавшая себя графиней де Гаше, на самом деле Жанна де Ламотт, которая не погибла в Англии, а вышла замуж за графа, потом бежала в Россию и нашла последнее пристанище в Крыму». «А вы как считаете?» — поинтересовался капитан. Женщина наклонила голову и взглянула на него светлыми глазами. «Глупо отрицать очевидное. Я считаю, этот факт давно доказан. Слышали о таком французском писателе Луи Бертрене, писавшем под псевдонимом Луи де Судак? Судьба забросила его в Крым, и он интересовался историей полуострова и его жителями. Как-то раз он познакомился со своей пожилой соотечественницей, которая поведала ему удивительную историю. Графиня де Ламотт не умерла в Лондоне. Судьбе было угодно, чтобы эта женщина скончалась в Крыму в весьма преклонных годах. Она сделала эффектную паузу и продолжила. Не знаю, поверил бы ей писатель, если бы не услышал от старого гончара, армянина, жителя старого Крыма. Тебе известно, что здесь жила госпожа Гаше, укравшая, кажется, какое-то ожерелье у себя на родине? Я был еще совсем маленьким, и она часто звала меня к себе, чтобы поиграть при солнечном свете с огромным бриллиантом на золотой цепочке, которую она крутила перед моими глазами. Я был восхищен и жмурился от этого блеска. Когда она умерла, а умерла она здесь, и ее начали раздевать, чтобы омыть тело по здешним обычаям, то заметили на ее плече и груди следы двух слабо различимых букв. Как говорил Бертрен, у него не осталось никаких сомнений, когда от гурзубского татарина он получил те же самые сведения. Графиня, укравшая у королевы ожерелье, последние годы жила в Крыму. В Артеке сохранился ее дом. Писатель загорелся желанием разгадать тайну знаменитой авантюристки, узнать о ней все. Бертрен погрузился в воспоминания Марии Боде, дочери Александра Карловича Боде, французского барона, который эмигрировал в Россию после революции, принял российское подданство и служил смотрителем училища виноградства и виноделия в Судаке. Таинственная мадам Гаше была его доброй знакомой, завещавшей ему самое дорогое, что у нее имелось. Правда, однажды она его здорово надула. Видите ли, Жанне пришлось бежать сначала из Корейза, из дома Голицыной, потом из Гурзуфа. Ее домик до сих пор сохранился на территории Артека, потому что ее преследовала одна особа — Каролина Собаньска. Как ни пыталась Жанна сохранить инкогнито, Каролина ее раскрыла. «Странно, что графиня оказалась в Крыму», — протянула Юля. «Это кажется фантастикой». «Ничего странного», — парировала экскурсовод. «Если вы в курсе ее истории, то вам известно, что ее выслал Александр I. Однажды посетительница ее салона в Петербурге, англичанка и доверенное лицо императрицы, случайно назвала имя авантюристки при императоре. Александр воскликнул: «Она здесь?» и пожелал ее увидеть. Догаше испугалась, однако отказать царю она не могла, и встреча состоялась. Надо отдать должное благородству Александра. Он ее не выдал, но отправил с миссионерами в Крым. Почему в Крым? Да потому что для людей того времени эти места были самой настоящей тьму-тараканью, Колымой в нашем понятии. Догаше отправилась в дамской компании, состоящей из княгини Анны Голицыной, баронессы Юлии Крюденер, ее дочери и зятя. К сожалению, баронесса была тяжело больна, и ее вместе с родными пришлось оставить в Карасу-Базаре, так назывался Белогорск, где она и скончалась. Остальные добрались до имения Голицыной в Корейзе. Жанна и Анна вскоре подружились. Однако некая Каролина Собаньска, как уверяли злые языки, любовница княгини, раскрыла ее и пыталась шантажом узнать, где бриллианты. Я уже сказала, что ей пришлось бежать сначала в Гурзуф, но Каролина разыскала ее и там. Тогда Доламот вернулась в Корейз к своей приятельнице Голицыной и встретила там Александра Карловича Боде. Барон поинтересовался, не хочет ли она поселиться в старом Крыму, в его имении. Если оно ей приглянется, она даже может его купить 1000 за 5 рублей. На эти деньги Боде хотелось приобрести дом в Судаке, где он тогда работал. Уж не представляю, что двигало Жанной. Ее авантюрная натура или нежелание расстаться с деньгами, но женщина поступила непорядочно. Она поселилась в доме со служанкой, армянкой Зарой, но когда барон приехал за деньгами, сказала, что может заплатить всего 1500. Александр Карлович, надеявшийся на 5, отказался и попросил найти покупателя в Старом Крыму, пока он будет находиться в Судаке. Графиня пообещала, однако делала все с точностью до наоборот. Она отвадила всех покупателей, и барону, который однажды приехал в собственный дом, пришлось возвращаться в Судак, не солоно хлебавши, а до Гаше осталось. Потом она помирилась с бароном, сделав ему дорогие подарки, возможно, и заплатив какие-то деньги. Здесь ее уже не беспокоили. И здесь она умерла и была похоронена. Вставил Сергей и щелкнул длинными пальцами. «И здесь она умерла и была похоронена», — повторила женщина. «Ее смерть ускорила падение с лошади». «Представляете, какова была женщина? Вот уж неуемная натура. Будучи уже немолодой, она возглавила в Гурзуфе шайку контрабандистов, а по дорогам Старого Крыма в преклонном возрасте горцевала на коне. Однажды лошадь сбросила ее, и Жанна еле доплелась до домика. Пожилая женщина сказала Заре, что скоро умрет, но запрещает себя обмывать. Она написала завещание, потом развела огонь в камине, достала шкатулку и, бегло просматривая бумаги, бросала их в огонь, в конце концов оставив лишь 2 письма, которые по завещанию должен был получить барон Боде. Утром Зара обнаружила свою госпожу уже окоченевшей. Выполняя ее последнюю волю, она послала за священником. Пришли 2, русский и армянский. Они приняли решение обмыть покойную. Вопреки воплям Зары, соседи помогли раздеть графиню и с удивлением обнаружили выжженное клеймо в виде латинской буквы «Ви». «Господи! Кто ж на самом деле эта женщина?» — воскликнул русский священник и схватил Зару за локоть. «Вы должны сказать правду. От этого будет зависеть, как мы ее похороним».